Глава 5. Спираль. Выше я говорил, что существование было всегда. Если хоть раз ничего не было, ничего не могло начать быть. Но с другой стороны, что такое существование? Это все, что имеет форму и или образ. Сюда относятся все формы бытия, параллельные миры тоже. Мы не можем их зафиксировать, осмыслить или ощутить. Но от нашей немощи они не перестают существовать. Раз у них есть какая-то форма и образ, значит, они существуют. Но то, из чего сложен образ, само не имеет образа. Существование состоит из чистой информации, нечто невыразимого, лежащего за рамками любых мыслей, образов и форм. Про чистую информацию нельзя сказать, что она существует, потому что у нее нет формы и образа. Она за рамками существования, не то и не иное, и не что-либо из возможного. Если информацию некому, нечему считывать, ее не существует. Как не существует добра и зла вне системы ценностей? Информация оживает, когда ее кто-то или что-то осознал, осязал, считал, воспринял. Если это некому сделать, нет существования, то нет информации. Она в этом случае не бытие, которое не существует, а не бытийствует. Про ширину линии нельзя сказать, что она не существует, ровно как нельзя сказать, что она ничто. Ширина линии – потенциал ширины, нечто. Так и чистая информация, она потенциал существования, но сама не существует в известном значении этого слова. Существование не может иметь начало, потому что нельзя допустить, что было нечто, ставшее причиной существования, а до него ничего не было. Как минимум, была причина существования. Но что значит «была»? «Была» значит «существовала». Пусть не в известном смысле, а в каком-то ином, но она была. Это было не ничто, потому что из ничего не может получиться ничего, а нечто. Но если это непонятное нечто существовало, значит, существование уже было, и невозможно помыслить причину существования. Второе соображение. Если даже вопреки логике и здравому смыслу допустить, что существование начало быть с определенного момента, а до этого его не было, то есть оно имеет причину, а сама причина не существует, как ширина линии, значит, эта причина обладает абсолютным всемогуществом. Меньший уровень могущества не подходит. Если ничего не было, а потом стало быть, причина бытия априори абсолютно всемогущая относительно бытия. Абсолютное всемогущество – мгновенная реализация желаний. Мгновенно значит за нуль времени, то есть любое желание не длится во времени, а сразу исполняется. Все желаемое уже есть, но нельзя желать то, что уже есть. У носителя абсолютного всемогущества нельзя предположить желаний. У него есть все и сразу. Это означает отсутствие движения. Двигаться можно только к тому, чего нет. Неподвижность означает небытие. Значит, абсолютного всемогущества не существует, из чего следует, что нельзя допустить причину существования. Существование было всегда. На всякий случай скажу, что существование как таковое и существование нашей Вселенной – это не одно и то же. Наш мир – частный случай существования, появившийся благодаря предшествующей ему причине, которая уже существовала. Всякое существование есть структурированная информация. Само по себе оно не могло быть. Его должна поддерживать информация, как воздушного змея поток воздуха. Из этого утверждения у меня рисуется образ гигантской спирали ДНК из двух линий. Одна линия – чистая информация. Если помыслить ее вне носителей и наблюдателей в чистом виде, про нее нельзя сказать, что она существует, ровно как нельзя сказать, что она не существует. Здесь дефицит языка для передачи таких понятий. Приходится заниматься эквилибристикой при передаче такой формы существования, про которую нельзя сказать, что она есть, ровно как и что ее нет. Поэтому использую такой странный термин, как она не бытийствует. Иными словами, она есть, но для нас ее нет. Когда у информации появляется форма, ее можно наблюдать. Не обязательно человеку, а в принципе. В момент, когда информация из небытийствующего состояния переходит в бытийствующее, начинает существовать вторая линия спирали – бытие. Сюда относится все, что имеет форму и образ, что можно ощущать или мыслить. Линии сливаются в монолитное целое, в единый поток существования, идущий из бесконечности в бесконечность. Целое образует две непересекающиеся сущности. Это как железный шар. В нем есть сущность железа и сущность круглая. Они сохраняют индивидуальность, не смешиваясь между собой, образуя монолит – железный шар. Обе линии содержат в себе бесконечность. Первая линия – чистая информация, несет в себе бесконечный объем информации. Вторая линия – существование, содержит в себе бесконечное число структурированной информации, разные законы, энергии и уплотнения. В нашем мире они называются материей, но это может быть что-то иное. Как сказал поэт, «Два мира властвуют от века, два равноправных бытия. Один объемлет человека, другой – душа и мысль моя». Александр Фет. Я выхожу в область, не охватываемую мыслью, не умея помыслить немыслимое, но при этом признавая его, тут я затрудняюсь ответить, с помощью чего я это делаю, если это не мышление. С помощью души? Или все же это мышление, видящее свою границу? Мир существования – это мир величин, форм и размеров. Мир информации – это мир нулей и бесконечностей, вне величин и форм. Чтобы представить, как эти два мира между собой соотносятся, вообразите воздушные шарики из бесконечно растягиваемого латекса. В каждом шарике одинаковое количество латекса, но размеры шарика определяет не количество латекса, а количество воздуха, которым накачан шарик. По сути, все шарики одинаковые, но при этом по размеру одни выглядят огромными, другие – ничтожными. Латекс – существование, воздух – информация. Как размер шарика определяет не количество латекса, а количество воздуха, так размер любого существующего объекта, неважно, галактика это или элементарная частица, определяет количество информации. Разница между большими и малыми величинами в этом смысле совсем не то, что нам привычно считать. В абсолютном смысле все в нашем мире одинаково, и самый ничтожный размер содержит в себе потенциал самого огромного объекта. Эту мысль тысячи лет назад высказал некий Гермес Трисмегист. По одним источникам – инопланетянин, по другим – историческая личность. «Все есть ничто. Ничто есть все. Как наверху, так и внизу. Как внутри, так и снаружи». Схожую мысль в 15 веке высказал некто Николай Кузанский. «Абсолютный максимум есть абсолютный минимум». «Есть нуль». Величина и бесконечность. Все остальное – производные. Мы живем в мире величин. Величина есть потенциал. Разница возникает из того, что один потенциал развернут больше, другой меньше. Но по сути все потенциалы равны.